Часть 7. Истории моей жизни нет. Ее не существует. Никогда не было исходной точки. Нет и жизненного пути, четко прочерченной линии. Только обширные пространства, и хочется, чтобы все поверили, будто там кто-то есть, но это неправда. Там нет никого. Маргарит Дюрас. Любовник. Перевод Нины Хатинской и Ольги Захаровой. Мне часто снится один и тот же сон. Ты приходишь за мной, но я не подаю тебе руки. Однажды, не особенно задумываясь, я упоминаю об этом в разговоре с Джоном. Утро. Он приехал из колледжа на выходные. Мы вдвоем на кухне. Я рассказываю ему о сне, как он повторяется, преследует меня. Все кажется довольно абстрактным, но не отпускает ощущения реальности. Я снова и снова вижу его, месяц за месяцем, год за годом. Так что даже начинаю сомневаться. Если бы ты сейчас позвал меня, пошла бы я с тобой? Джон слушает. И только потом я понимаю, что нечаянно расстроила его. Он неправильно меня понял. Я не утверждала, что не люблю тебя и не любила в прошлом. Я просто размышляла о том, насколько я нынешняя изменилась. Далеко ушла от той девушки, которую ты знал. Наверное, надо попробовать объяснить это Джону. Жестоко было бы не попытаться объяснить. Однако в итоге прихожу к выводу, что пусть все пока останется как есть. Пусть он поживет в этой двойственности и неопределенности и узнает, насколько неверная материя — человеческое сердце. Лето 1993 года. Мы путешествуем по пещерам юга Франции. Я поворачиваюсь к Морису. Мне нехорошо. Странная лихорадка. Все кружится, плывет перед глазами. Одна скала наползает на другую, а древние рисунки, нанесенные тысячи лет назад, будто движутся. Чувствую жар, слабость. Морис наклоняется ко мне, берет за руку. Он всегда так нежен и предупредителен. Выводит меня наверх, ступенька за ступенькой, из пещеры к свету, к солнцу, горам, кипарисам с буйно-кудрявыми кронами. Навстречу великолепному, сияющему миру. Доктор говорит, что это просто сезонный грипп. В августе на Мартас Виньерд я готовлюсь к небольшому приему. Сижу за обеденным столом и пишу карточки для рассадки гостей. Что-то промелькнуло за окном. Какая-то тень. Наверное, птица. Дальше, за лужайкой и кустами, море. По воде бежит рябь. Видна громада острова Номансленд под ярко-голубым небом. У меня кружится голова. Марта, складывающая салфетки, косится на меня. «С вами все в порядке?» — спрашивает она. «О, да», — отвечаю я. Все хорошо». Но при этом я ощущаю странное, гнетущее одиночество, временами охватывающее меня на пике лета, иногда даже посреди буйства жизни, когда в доме дети, друзья, родственники. Каждое утро плаваю или езжу на велосипеде по тропе Мошуп, а днем подолгу читаю книги или рукописи, сидя в углу кирпичной террасы рядом с библиотекой. Гоню от себя чувство одиночества. Заканчиваю подписывать карточки. Меню уже давно согласовано. Все куплено. Морис сказал, что сам все сделает. «Это праздник для тебя», — заявил он. Кэролайн и Джон тоже предложили помощь. Они собирались устроить мне сюрприз, но я этого не хочу. Я знаю, как рассадить людей, чтобы беседа была непринужденной. Для меня по-прежнему важно создать особенную атмосферу, чтобы время пролетало незаметно, а зал сиял и наполнялся веселым шумом, смехом и разговорами. Тебе они понравились бы, не правда ли? Некоторые из моих более молодых друзей, с которыми ты не был знаком. Что бы ты им сказал? Как бы оценил их? Что бы спросил? Я часто задумываюсь об этом. И по-прежнему везде вижу твое лицо. Я устала. С момента поездки во Францию постоянно дает о себе знать упадок сил. Но надо закончить чтение рукописи до приезда гостей. Я говорю Марте, что поработаю на террасе. Сажусь в кресло, на мне широкополая шляпа, на коленях плед. Легкий бриз ласкает лицо. Пробежав несколько глав, я закрываю глаза. Когда Кэролайн готовилась к свадьбе, я сказала Каролине Эрере. Пусть моя дочь сама решает, чего хочет. Не буду вмешиваться, ведь мне самой не повезло со свадебным платьем. Моя мать заказала платье по своему вкусу, а мне оно страшно не нравилось. Кэролайн сказала, что ребята планируют надеть белые брюки и блейзеры. Никаких классических свадебных костюмов. Пусть так и будет, если им это по душе. Просто звоните мне иногда и сообщайте, как идут дела. Каролина Эррера, как и обещала, звонила мне после каждой примерки. «Кэролайн довольна?» — спрашивала я. «Да, очень довольна». «Отлично. Это самое важное». Свадебный прием состоялся в Хаяне Спорт. Там устроили танцпол, шатер, украсили лужайку японскими фонариками, цветов было море. В тот вечер Тедди произносил тост и назвал меня необыкновенной и прекрасной женщиной, единственной любовью Джека. Пела Карли Саймон. С океана надвигался туман. Огни фейерверков утонули в нем, превратились в приглушенные цветные вспышки. Такими бывают ударяющие в землю молнии во время летних гроз. «Мне бы хотелось, чтобы ты это видел. Так много всего, что ты должен был увидеть». Тедди вел Кэролайн к алтарю, передавал невесту жениху. «После службы мы с твоим братом стояли на ступенях церкви и смотрели на нашу с тобой дочь в облаке органзы. Вокруг нее колыхалось людское море. Мне казалось, что я наблюдаю, как невидимые потоки, сотканные из летнего воздуха, подхватывают ее и уносят в будущее. В ее руках букет орхидей. Блестят серьги с жемчугом и бриллиантами, которые ты когда-то подарил мне. Наш сын поцеловал сестру, а она обернулась и улыбнулась мне, прежде чем сесть в машину, ожидавшую новобрачных. А мы с Тедди все стояли на лестнице. Он махал толпе. Пусть насладится этим моментом славы за нас двоих, пока машина Кэролайн медленно отъезжает от церкви. Я склонила голову на плечо Тедди и смотрела сквозь навернувшиеся слезы на каменные ступени, пытаясь надолго сохранить в памяти образ дочери. Она выросла дерзкой, яркой, сильной, и вот отправляется в самостоятельную жизнь. Мне хотелось, чтобы ее образ отпечатался в моем сознании. «Как-то раз я сказала тебе, Джек, эти драгоценные частицы нашей жизни — рождение, свадьба, смерть — обычные события, которые случаются в жизни каждого. Я просыпаюсь после трех. Марта тормошит меня, чтобы сообщить, только что приехал мой друг Джо Армстронг». Джо Армстронг — американский издатель и медиа-менеджер. «Я привез подарок», — говорит он. «Никаких подарков. Это просто кассета с песней The Beatles When I'm 64. Когда мне будет 64. Английский. Не знаю эту песню. Я беру кассету, иду к стереосистеме и вставляю ее. Ее написали еще в 67-м, поясняет Джо. Да уж, в те годы в 64 человека считали пожилым. Мы стоим у края дивана и вместе слушаем песню до конца. А потом я беру Джо за руку и изо всех сил стараюсь произнести искренне следующую тираду. «Я всегда накормлю тебя, Джо, и всегда буду нуждаться в тебе. Даже когда тебе будет 84. А теперь пойдем, познакомишься с домом». Я веду его в кухню и демонстрирую плиту «Вулкан» на 16 конфорок. «Отличная вещь для того, кто почти не готовит», — говорю я. Дверь холодильника увешана фотографиями детей и внуков, есть среди снимков и наш совместный портрет с Моррисом. Мы проходим через столовую в библиотеку. Я показываю длинную полку с книгами. Здесь собрались мои лучшие друзья, с которыми я общаюсь помимо вас. Он склоняет голову в шутливом поклоне. Я перечитывала жизнеописание живописцев в Вазаре. Там есть замечательная глава о том, как да Винчи гулял по городским улицам, где продавались птицы в клетках, и выкупал их, чтобы отпустить на волю. «Нам с тобой надо бы пройтись по такой улице», — отвечает Джо. «И еще нам нужен новый проект, так как мы уже завершили спасение балета». «Ты теперь полюбил балет, не так ли?» «Почти так же, как я полюбила песню «The Beatles». Я улыбнулась. «Хочу показать тебе фруктовый сад». Джон утверждает, что деревья с каждым годом становятся меньше. Дом стоит на холме с видом на пруд Сквибнокет. За старыми каменными стенами простираются поля и леса. Мы гуляем по тропинке, ведущей к берегу моря, и я рассказываю Джо, что на этой почве могут прорасти только очень выносливые растения — сосна, восковница, карликовый дуб. Их узловатые корни змеятся по песку. Неприхотлив и шиповник, цветущий и благоухающий, невзирая на штормы и холода, до глубокой осени. Мы останавливаемся у разбитой лодки, которую затащили в дюны. Я снимаю кеды и ставлю на растрескавшееся дерево. «Ты ведь назвала ее как-то?» — спрашивает Джон. «Лодку?» «Да». «Королева разбитых надежд», — отвечаю я. «Хорошее имя. Мне нравится, что Джон начинал карьеру как мальчик на побегушках в сети закусочных «Дикси Пик» в техасском городке Абилен, и что он носит ковбойские сапоги с костюмом-тройкой». А еще есть прекрасная история о том, как Джо, замечая, что его сотрудники в редакции журнала «Роллинг Стоун» падали духом, ставил на полную катушку через систему оповещения песню «Drop Kick Me, Jesus» — «Throw the goalpost of life». «Проведи меня, Иисус, сквозь жизненные испытания» — английский. Впервые услышав этот рассказ, я сразу позвонила Джо и пригласила его пообедать вместе. В тот день мы проговорили 4 часа и с тех пор дружим. Мы идем по берегу, я беру его под руку. Он расспрашивает, над чем я сейчас работаю, потом о Кэролайн и ее детях. У нее уже 3. Розе исполнится 5 в июне, Татьяне 3, а маленькому Джеку 1/2. «А как Джон?» — интересуется Джо. Он страшно занят, разбирается с парковочными штрафами на $100, ест яблочные оладушки с Дэрил, гоняет на мотоцикле с Дэрил, пляшет в полуголом виде на крыше с Дэрил. Джо смеется. «Она тебе не нравится?» Как я благодарна ему за этот вопрос. Его стоило бы задавать каждой матери. «Нравится», — отвечаю я, понимая, что мой тон делает это заявление несколько неоднозначным. Он думает уйти из окружной прокуратуры и издавать свой журнал. Может, побеседуешь с ним вечером, чтобы составить представление о его планах? Чтобы отговорить его от этой затеи? Я смеюсь. Мы идем дальше. Джо расспрашивает о поездке во Францию. Я рассказываю ему о пещерах и о поездке в заповедник Камарк, где мы любовались лошадьми, скачущими в морском прибое. По преданию, белые лошади знаменитой камаркской породы родились из морской пены. Упоминаю о сезонном гриппе, который не проходил несколько недель. Но не говорю, что сегодня утром я проснулась в поту, так что простыни промокли насквозь, и даже после сна я чувствовала усталость. Выпила дополнительную чашку кофе за завтраком, и, похоже, от этого стало лучше. Он спрашивает, почему я не написала книгу. «Джо». Я не позволяю упоминать мое имя даже в благодарностях к вышедшим изданиям. Даже думать не желаешь о том, чтобы написать что-то свое? Я хочу смотреть только в будущее. Той осенью перед твоей смертью мы провели один из дней с детьми в доме в Вирджинии. По каменным дорожкам скользили блики солнечного света. Джон, которому было почти 3 года, бежал по тропинке впереди. Он перескакивал с плитки на плитку, собаки прыгали рядом. Справа и слева простирались лужайки с подстриженной травой. Прямая и ровная дорога впереди. Именно такого, светлого и беспрепятственного пути я желала своим детям. Кэролайн медленно шла рядом, держа тебя за руку и время от времени поворачивая светловолосую головку, чтобы проследить, как ползет за ней ее коротенькая тень. С тех пор прошло 30 лет. Почему время пролетело так быстро и почему мне кажется, что все это было вчера и в то же время в какой-то совсем другой, далекой жизни? «Джеки?» «Ах, Джо», — говорю я, возвращаясь к реальности. «Я так рада, что ты здесь». В тот вечер после ужина все собираются вокруг меня и поют «С днем рождения тебя». А я забываю загадать желание. Съев маленький кусочек торта, накидываю куртку и потихоньку выскальзываю ненадолго на улицу, чтобы пройтись и покурить. Ночной бархатистый воздух поглаживает лицо. Я стою на краю лужайки и через окно наблюдаю за гостями. Свет лампы золотит волосы Кэролайн. Она вся сияет и смеется, беседуя с братом и дядей. Ее муж Эдвин, как всегда, рядом. Мне кажется, она очень изменилась после замужества. Она всегда была очень самодостаточной, но теперь это стало заметнее. Моррис стоит у окна, бросает взгляд в темноту, но меня не видит. Я далеко и в тени. Вот он отвернулся и прошел по комнате своей вальяжной походкой. Все собрались в этом доме, план которого я разметила когда-то веревкой, вдохновляясь мечтой о таких вечерах. Из открытого окна через всю лужайку доносятся голоса. Я слышу их, а еще плеск волн и звон колокола на канале у далеких плавучих маяков. Бросаю под ноги окурок, он гаснет во влажной траве. Сырость от вечерней росы начинает заползать в туфли и холодит ноги. В детстве я часто гадала, кем я была до того, как родилась. Нередко представляла себя яйцом, спрятанным под снегом, или готовящейся упасть звездой в темном высоком небе. Я была уверена, что существует конкретное место, откуда я появилась, особенное пространство вне времени, но с деревьями, скалами и небом. Надо вернуться в дом. Я это понимаю. Вернуться к своим любимым. Но так приятно стоять незаметно на улице и просто наблюдать, что происходит там сейчас без меня. На следующее утро я просыпаюсь рано. Пью кофе, втираю охлажденный крем в кожу лица и еду на пруд, чтобы поплавать там с Карли Саймон. Вернувшись, обнаруживаю, что все проснулись. Девочки, дочери Кэролайн, вытащили кукольный домик в коридор, расположились на полу в комнате и запускают игрушечные машинки на огромной скорости. Свет струится между деревьев, пронизывает весь сад, его лучи покачиваются, как маятники. Днем мы устраиваем пикник на побережье. Роза и Татьяна купаются с Кэролайн, а мы с Карли развлекаем маленького Джека, ползающего по расстеленному на песке одеялу детской песенкой про паучка. Потом я беру Джека на руки и иду с ним гулять. Только мы вдвоем, больше никого. Он поворачивается навстречу ласковому теплому ветру, чуть прикрывает глазки. Мы идем, и я рассказываю ему, какой он умный, каким вырастет добрым и какие великие дела совершит. Малыш кладет голову мне на плечо, утыкается мне в шею, его головка идеально ложится в этот изгиб. «Следующим летом мы с тобой будем плавать на каяке», — говорю я. «Надену на тебя спасательный жилет и пойдем на веслах по волнам». Дом постепенно пустеет. Сначала уезжают гости, которым надо спешить по своим делам. Потом прощаются дети с поцелуями и обещаниями скоро приехать снова. После их отъезда я прохожу по комнатам, ищу игрушки и книжки, которые они оставили под подушкой или под стулом. Становится грустно, когда дубовые полы вновь пусты и чисты. Все убрано и разложено по местам. Моррис пробудет здесь еще несколько дней, а потом вернется в город. Дни текут. Мы часто ужинаем со Стайронами, Карли и Клинтонами. Мне очень нравится Хиллари. В одно из воскресений на обед приехала леди Бёрд. День выдался хороший. Мы сидим под сенью деревьев, тени играют на столе, на приборах, полосками ложатся на руки. Мы говорим о детях и о том, как нам живется сейчас. А прошлого не касаемся. Я вот думаю, хотел бы ты знать заранее, что последним в своей жизни ты увидишь этот яркий и беспощадный солнечный свет в Далласе. По понедельникам я езжу на машине в Оук-Блавс к Дороти Уэст. «Знаете ли, почти каждый раз, когда еду сюда, не могу отыскать дорогу», — говорю я ей. «Мы пьем чай на кухне у Дороти в доме на Миртл-авеню. На маленькой тарелке сэндвичи с яичным салатом. В миске нарезанная крупной соломкой морковь. На столе страницы рукописи, разложены небольшими стопочками по главам и разделам. Вот что я вам скажу, Дороти. Поскорее закончите эту книгу, а я обещаю, что больше не буду блуждать и теряться по пути от моего дома к вашему». «Закончить к следующему лету?» «Да, к следующему лету». Дороти любит поговорить, поделиться своими историями. Кто-то однажды заметил, что она не умеет вовремя поставить точку. Но мне нравится слушать ее голос. Жесткая, открытая, бостонская «А». И ее рассказы я люблю. О том, как она жила в Нью-Йорке с Зорой Нил Хёрстон. и о том, как основала журнал с Ричардом Райтом. Сейчас она ведет колонку в местной газете «Виньярд Газет», а во время наших посиделок по понедельникам считает необходимым всегда подавать чай. Задумывались ли вы вот о чем? Вы никогда не были замужем? Я была дважды и больше не желаю. И вот мы с вами тут собрались и работаем над книгой под названием «Свадьба». Дороти смеется. «Взгляните». Я достаю из стопки несколько страниц рукописи и показываю отмеченный мной фрагмент. Ваш тон здесь восхитителен. «Эти интонации я приобрела лет 40 назад», — отвечает она. «Я знаю. Берегите их». По дороге домой, проезжая вересковые пустоши, заросли кустарников, полуразрушенную каменную стену, я думаю о том, что одиночество есть состояние, формирующее личность. Когда я здесь, на острове, одна, то вспоминаю, какой была до встречи с тобой. С тех пор прошло уже полжизни. Иногда эти воспоминания живые и яркие, а временами кажется, что образы похожи скорее на плохо склеенный коллаж. События, свидетелем которых я была, мои поступки, чувства. Кем бы я стала, если бы осталась жить во Франции или поступила на работу в Vogue в Нью-Йорке? Если бы ставила более высокие цели, пыталась добиться большего, рисковала. Что произошло бы, если много лет назад я сделала бы иной выбор? И почему сама идея, что женщина может быть полностью самостоятельной и влюбленной в собственную жизнь, до сих пор кажется столь радикальной? Дни пролетают один за другим. Наступает осень. Штормит. Грозовые фронты ползут с моря. Я смотрю из дома на серую стену дождя, которую прорезают яркие молнии. Промежутки между вспышками и громом становятся короче. Гроза приближается. Я с детства любила бури, напоминавшие, что рядом с нами бушует дикая и непредсказуемая стихия. С тех пор все ангелы его были на одно лицо. Строки из поэмы Энн Карсон «Падение Рима. Путеводитель». Мне неожиданно попались стихи очень личные. Молодая поэтесса Энн Карсон. Я не читала ее ранее. Она напоминает Сапфо и Еврипида, но с современным построением фразы и нынешним жаргоном. Интересно, что бы ты сказал об этом отчаянном смешении элементов? Но такое ведь бывает, правда? Одно перетекает в другое, а потом выливается в более мощный поток перемен, который мы, взрослея, называем ходом истории. Но разве это обесценивает то, во что мы когда-то верили? Снова возвращаюсь к реальности. Мы с Карли в бухте, соленый вкус океана у меня на губах. Мы сели в джип и приехали купаться. Через несколько дней я возвращаюсь в Нью-Йорк. Мы качаемся на тихих волнах, и Карли рассказывает мне о своем детстве, каким оно было тяжелым, по ее словам, как в пьесе Теннесси Уильямса. Она думает написать об этом. Сверху раздается жужжание, над нами кружит вертолет. Сначала я думаю, что это береговая охрана, но потом понимаю: нет, Карли еще не разбирается, но разберется. Она с любопытством смотрит в небо. Такая красивая, вытянутое прямоугольное лицо, выразительный рот. Темные мокрые волосы лежат на широких плечах. Она обладает исключительной, почти пугающей силой, которая время от времени проявляется в молодых женщинах. Она сама еще не вполне овладела этой силой. «Пресса», — произносит Карли, — «и мы начинаем плыть». Когда я поняла, что со мной, все начиналось почти незаметно. Небольшие изменения в теле происходят по мере того, как в нем укореняется нечто мрачное. Простуда длится дольше, чем обычно. Иногда случается странный озноб, и я не могу согреться даже в двух свитерах. По вечерам я раньше закрываю окна, хотя ненавижу, когда они закрыты. Значит, лето кончается. Не хочу трястись в лихорадке. Утешаю себя, что лето еще вернется. Собираю все вещи по дому. Рукописи надо захватить в город, летнюю одежду отдать в чистку и убрать до будущего сезона. Свет переменился, и он прекрасен, падает под более острым углом на меняющую цвет растительность на заболоченных лугах. 40 лет назад в сентябре мы вошли в церковь Святой Марии, а потом вернулись в Хаммерсмит на свадебный прием. После того, как мы разрезали торт, я встала и обратилась к 800 гостей. Я сказала, что моя мать всегда говорила, что о мужчине можно судить по переписке. И показала всем открытку со страстоцветом, которую ты прислал мне с Бермудских островов. «Мне хотелось бы, чтобы ты была здесь», — написал ты. «С приветом, Джек». «Вот это», — произнесла я, помахав открыткой. «Вся моя переписка с Джеком». «Я глянула на тебя». Ты поймал мой взгляд и рассмеялся, слегка покраснев. Вероятно, немного смутился. А я так горячо обрадовалась этому румянцу. В Нью-Йорке великолепная осень. Но мое недомогание продолжается, как будто ломит кости. «Устала», — говорю я Моррису. «Я просто очень устала. Больше никому я об этом не сообщаю. Завтрак, кофе, газеты по утрам. Выступление детского танцевального ансамбля в Бруклинской музыкальной академии. Ужин в пользу муниципального общества искусств. Я занимаюсь йогой и бегаю вокруг водохранилища. Раз в неделю сижу с внуками. По вторникам, средам и четвергам хожу в офис издательства Double Day. И уже не надеваю темные очки и шарф всякий раз, когда мне нужно пройти по улицам. Так здорово было отказаться от всего этого и заметить, что лишь немногие оборачиваются мне вслед. Пара прохожих что-то шепнули друг другу, а потом посмотрели в другую сторону. И тут стало ясно. Раньше я знала, где включатель, который приковывает всеобщее внимание ко мне, а теперь я понимаю, где выключатель, и могу исчезнуть. Выйти на улицу, направиться к Центральному парку и остаться незамеченной — просто женщина средних лет в обычных брюках и кроссовках. На плече большая сумка, в которой лежат балетки, книги, рукописи. Я говорю Тиле, моему инструктору по йоге, что когда задумываюсь о достойной старости, то мечтаю лишь об одном — сохранить возможность ездить верхом. И снова наступил ноябрь. В этом месяце будет 30 лет. Каждый раз в ноябре ты становишься ближе. С некоторым содроганием чувствую, как ты, словно тень, проходишь сквозь меня. Иногда я задумываюсь, что стала другой и совсем не похожа на ту женщину, которую ты знал. В этом году я проведу неделю перед годовщиной убийства Джека в Вирджинии. Съезжу на конную охоту, а потом вернусь домой, чтобы провести с детьми памятный день. Но в преддверии его хочу быть подальше от дома. Жить буду в маленьком коттедже на ферме Банни Меллон, рядом с садом и главным домом. С годами я все больше скучаю по тому миру, который помню с детства. Пологие холмы Вирджинии и бескрайние поля, по которым можно нестись галопом. Когда лошадь набирает скорость, я чувствую, что могу вмиг достигнуть бледно-голубых гор на горизонте и раствориться там. Когда мчишься так быстро, очертания предметов смазываются. Остается только запах лошади, попон, сбруи, смешанный с насыщенным прохладным ароматом влажной травы и сена. Ранним утром я приезжаю в конюшни Рогби. Трава покрыта инеем и поскрипывает под подошвой. Я ищу жеребца Фрэнка, на котором выиграла соревнование по охотничьему конкуру 3 года назад. Позже я попытаюсь вспомнить, почему все же выбрала другого. Каракового, чистокровного, мерина, с аккуратно заплетенными гривой и хвостом. Конюх сказал мне, что этот красавчик некогда легко перелетал через препятствия, но сейчас он слишком спокоен и невозмутим для охоты. Я вывожу его и присоединяюсь к охотникам. Гончие берут лисий след. Поначалу характер лошади и управление ею кажутся мне странными и непривычными, но потом мы подстраиваемся под общий темп и ритм. Собачий лай и звук рожка разносятся по всей долине. Между холмов ползет туман. Мы подъезжаем к стене, которую надо преодолеть в одной из наиболее невысоких ее частей. Я отъезжаю чуть назад, чтобы найти оптимальное место для прыжка. Немного придерживаю коня, а потом решительно направляю его вперед. Понимаю, что происходит, только когда ощущаю толчок. Конь цепляется подковой за край стены, и я лечу через его голову на землю. Открываю глаза. Ты где-то рядом. Ты со мной. Мы вместе лежим на солнышке на пляже. Рядом никого. Откуда-то я это знаю, и нас никто не ищет. Никто не знает, что нас больше нет. Ты лежишь рядом, глаза закрыты, Солнце освещает твое лицо. Ты расслаблен и кажешься незнакомым небожителем, будто слепленным из песка, травы из дюн и света. Открываешь глаза, слегка поворачиваешься, чтобы посмотреть на меня. И заполняешь собой все пространство. Молодой, такой, каким я тебя запомнила. В твоих глазах отражение чего-то вечного. Подобное выражение мелькало в них иногда. «Поплаваем?» — говоришь ты. Образ исчезает внезапно, как гаснет экран телевизора. «Это Бани. Нет, не Бани. Другая женщина. Подруга Бани Барбара и какой-то мужчина склоняют надо мной взволнованные лица. Они говорят, что я 15 минут была без сознания. Позвонили Бани, она едет сюда». Звук голосов странный, он будто преодолевает помехи в эфире. Припоминаю, как-то раз я так же сильно упала с лошади, примерно в такое же время года, в ноябре. В клиническом центре Лаудена лечащий врач Бани обнаруживает шишку у меня на бедре. «Вы плохо себя чувствовали в последнее время?» — спрашивает он. «Мне все время холодно. Я чувствую усталость. В начале года болела во Франции». Мне кажется, до конца это так и не прошло. «У вас бывает лихорадка? Озноб?» «Иногда по ночам. Не каждый вечер. Временами». Он кивает. «Ваш организм борется с инфекцией», — поясняет доктор. Назначает сильный антибиотик. Потом выходит из палаты. Я встаю с кушетки и одеваюсь с чувством облегчения. Я боялась чего-то худшего. Все праздники я пребываю в хорошем настроении. Провожу день благодарения с детьми, мы отмечаем их дни рождения не сразу, а по очереди, как всегда. Становится холоднее. Дуют пронизывающие ветры, временами идет снег. Улицы расцвечены праздничными огнями, в парке поют рождественские гимны, витрины магазинов украшены, в воздухе плывет запах жареных каштанов и хвои. Я с внучками иду смотреть щелкунчика. Наряжаю елку, развешиваю старинные игрушки. В их блестящих зеркальных бочках отражаются языки каминного огня. Марта помогает мне загрузить подарки в маленький БМВ. В багажник отправляется сумка с вещами на несколько дней, а также запасные рулоны упаковочной бумаги, ленты, банты. Я еду в Нью-Джерси. Проведу рождественские праздники там с семьей Кэролайн, с Джоном и Моррисом. В дороге слушаю кассету, на которой Карли поет дуэтом с Синатрой. Потом достаю эту кассету и вставляю другую. Мне хочется, чтобы голос Карли заполнил салон машины. Сильный, дерзкий, поэтичный, пробуждающий жажду жизни. Я тихонько подпеваю, похлопываю в такт по рулю и так въезжаю в туннель. Вереница машин впереди замедляет движение. Несколько лет назад я проезжала этот же туннель, но за рулем был мой друг Уильям. Мы плелись за фурой. Уильям был предельно осторожен и боялся обогнать ее. Он тыкался то чуть в сторону, то сдавал назад, но ни в какую не желал пересекать двойную сплошную, хотя на встречной полосе не было машин. «Ты же не хочешь провести здесь еще полчаса, правда?» — спросила я, когда он в очередной раз нерешительно повернул руль. «О, Господи, Уильям, рискни уже!» После Рождества мы с Моррисом отправляемся на Карибы. И там меня начинает терзать мучительная боль в спине и в паху. Шея отекает, отек никак не сходит. Мы возвращаемся в Нью-Йорк раньше намеченного. Злокачественные клетки анапластические, врачи называют их примитивными, и поначалу нам это кажется добрым знаком. Я сперва подумала, что болезнь обнаружена на ранней стадии, но потом выяснилось, что это не так. В определенном смысле я рада, что узнала о диагнозе только сейчас. Он не отравил мне Рождество. Страшное слово «рак» не висело надо мной, когда я ехала с подарками к детям по туннелю Линкольна и слушала в машине песни Карли. Все это так необычно. Слушаю вердикт доктора, будто витая где-то под потолком его кабинета. Странно, как одно слово меняет все вокруг. «Получается, я зря делала все эти отжимания, только зря теряла время», — произношу я. Наметили план терапии. «Думаю, это поддается лечению», — заявляет доктор. Я чуть не спросила, что значит «думаю». «Хочу продолжать работать. Тихонько говорю я Моррису, пока мы ждем лифт. Моррис рядом со мной в гостиной, когда я сообщаю новость Джону и Кэролайн. Я знала, что они расстроятся, и старалась внутренне подготовиться, но не сдержалась, когда они заплакали и принялись обнимать меня. Крепко, как в детстве. «Мои дорогие, моя любовь, две половинки моего сердца». На мгновение стены, возведенные мною, дрогнули. Горе и страх моих детей проникли внутрь меня и смешались с моими горечью и страхом. «Я решила, что это просто очередное испытание, которое мне надо пройти», — говорю я Артуру Шлезингеру по телефону. «Буду носить тюрбан, создам новый тренд в моде. Медсестры очень добры к нам. Мы с Моррисом пришли делать снимки до 7 утра». Я надвинула на лицо капюшон и ждала в машине, а Моррис прошел первым в приемное отделение и удостоверился, что там нет других пациентов, и только затем позвал меня. Я будто слышу себя со стороны. Кажется, что все происходит с кем-то другим. Вдруг я подумала о Клинте Хилле. «Где он сейчас?» «Что говорят медики?» — спрашивает Артур. «Ты же знаешь, я и раньше бывала в трудных ситуациях. Надо пережить и это». Положив трубку, я иду в комнату, некогда принадлежавшую Кэролайн. Теперь я занимаюсь здесь йогой. Все вокруг осталось таким же, как во времена, когда тут обитала моя дочь. Одна стена увешана черно-белыми фотографиями Джека, школьные учебники, розетки с лентами. Ими отмечалось участие в конных шоу, мелочи на полках и на столе. Кажется, что сюда сейчас снова войдет 15-летняя Кэролайн и повалится на кровать. У нее все та же копна русых волос, и в глазах, похожих на глаза отца, застыл вопрос: с какой стати я должна быть публичной персоной? Однажды я слышала, как она жаловалась на это подруге. Меня не очень волновала тема публичности, но вопрос прозвучал вызывающе. Кэролайн была возмущена, и гнев мог обостриться и повлиять на ее дальнейший жизненный путь. Я раскатываю коврик для йоги, не зажигаю свет. Ложусь и притягиваю колени к груди. Спина округляется. Я ощущаю соприкосновение с полом каждого позвонка, каждого сустава и сочленения. Я никогда не выполняла в полной мере чьи-то требования, так ведь? Не была такой, какой меня считали. Не была удобной. Я осознанно не оправдывала ожиданий. Даже в те 4 дня я не была храброй. Прислушиваюсь к легкому хрусту косточек при расслаблении. Поднимаю ноги над головой, делаю длинный выдох, ощущая, как движутся шейные позвонки. Я не была сильной. Я не сплотила страну. В каком-то смысле я вообще почти отсутствовала в те дни. Я не думала ни про достоинство, ни про величие, ни про театральность моих жестов. Все было совсем не так, как об этом рассказывали. Я делала только то, что считала правильным, старалась как могла, выполняла то, что сделал бы любой другой, чтобы отдать должное любимому человеку, почтить его память. Никого я не любила так, как тебя. Дорис Кернс Гудвин однажды заметила, что мне удалось отлично воспитать детей так, что они выросли свободными и независимыми личностями при том, что мы трое глубоко привязаны друг к другу. Я тогда улыбнулась и ответила: «Это лучшее, чего я добилась в жизни». А могла еще и добавить: «Часто мне казалось, что это единственное мое достижение». Обсуждаю со своей подругой Нэнси Такерман, как представить свою болезнь прессе. «Ты же не собираешься пояснять, на какой она стадии, не так ли?» — спрашивает Таки. «Можно написать «на ранней». Это правда?» «Ну, я недавно узнала о ней, так что тут есть доля правды», — улыбаюсь я. Так и внимательно читает черновик пресс-релиза. «Можем сказать, очевидно, на ранней стадии». «Да, хорошо, мне нравится. Очевидно». Судьба поделила мою жизнь на 3 этапа. Жена Джека, жена Анасиса, свободная женщина, которая работает, потому что ей этого хочется. Все 3 эти роли очень важны для меня, но ни одна из них не описывает меня полностью. Люди по-прежнему не замечают того, что находится прямо перед их носом. Того, что всегда было и будет. Я люблю свою работу, люблю книги, люблю море, лошадей, детей, искусство, философию, историю, красоту, потому что красота делает нас открытыми чуду. Способность удивляться становится импульсом движения, позволяет любить, страдать, расти, меняться. Так бывает, даже если красота разбивает сердце. Принимая душ, я замечаю, как выпадают волосы. На пальцах остался небольшой темный клок. Поднимаю руку и вырываю из шевелюры еще один. Хожу на работу с пластырями на предплечьях и кистях. На коже проступают гематомы от инъекций. Наблюдаю, как синяки расцветают, а потом сходят. Их неровные очертания похожи на следы от взрыва звезды. Джон переезжает из квартиры в центре города в отель неподалеку от моего дома. Он навещает меня каждый день. Я спрашиваю, помнит ли он, как я в детстве учила его кататься на лыжах. Он тогда упал и заплакал. Бобби, спускавшийся по склону, повернул обратно. Подъехал к нам и сурово сказал: «Прекрати сейчас же, Кеннеди не плачут». «А этот Кеннеди плачет», — огрызнулся Джон, имея в виду себя. «Помнишь тот случай?» — спрашиваю я сына, заранее зная ответ. Даже если сам эпизод не сохранился в его памяти, я много раз рассказывала ему эту историю. Ты сильно меня порадовал тогда этим ответом. Мы получили макет книги Петра Сиса «Три золотых ключа». В ней есть особенная, любимая мною магия. Это история о воздухоплавателе, прилетевшем на шаре в старинный город, город его детства. Улицы темны и пусты. Он подходит к запертой двери родного дома и встречает там кота. Издание необыкновенно проиллюстрировано. «Пусть это будет мрачная история, Пётр», — сказала я автору еще до того, как он начал писать. «Потому что сердцевина любой волшебной сказки, даже самой прекрасной, нередко оказывается темной и жестокой. Так мы узнаем, кто мы на самом деле. Ничем себя не ограничивай. Если хочешь, чтобы книга получилась мрачной, пугающей, странной, так и сделай». Он так и поступил. Получилась захватывающая повесть, повороты сюжета которой будто озаряются внезапными яркими вспышками света. Я сажусь за письмо Петру и обнаруживаю, что не могу сформулировать то, что хочу сказать. Решаю, что лучше позвонить. Но тогда он спросит, как у меня дела. Все теперь спрашивают: «Ты как? Что происходит?» Много лет назад я научилась отвечать на такие вопросы уклончиво. Но теперь сложнее. Скажу Петру, что надо подумать о следующей книге. Начинаю набирать номер, но тут же кладу трубку. Позвоню в другой день. Снегопад. Метель, высоченные сугробы. Офис закрыт. Потом снег немного сходит, направление ветра меняется, он прогоняет облака, в них появляются просветы неба. Приезжает Кэролайн, и мы отправляемся гулять с девочками, одетыми в зимние комбинезончики. Переходим улицу и идем в парк. Пробираемся через сугробы и лепим снежки. «Бабушка Джеки, лови!» — звонко кричит Роза. Мы возвращаемся в квартиру, щечки у детей раскраснелись, губы посинели. Они сбрасывают мокрую одежду на пол, с нее течет. «Оставьте все так», — говорю я. «Этот беспорядок мне дорог, он как след их присутствия, их индивидуальный почерк, которым я хочу подольше насладиться». Кэролайн готовит им тосты с корицей и две большие кружки горячего шоколада. Они бросают в него маршмеллоу, на губах и вокруг рта сладкие пятна. Короткая потасовка из-за печенья. «Есть еще», — заявляю я, но они уже тянут руки, каждая торопится ухватить с тарелки последнее, чуть кривое, с неровно растекшейся глазурью. Обе соперницы хохочут, их глаза горят, вокруг витает аромат шоколада. А за высокими окнами кружатся и сверкают на солнце снежинки. Солнечные блики скользят по щекам, губам, вымазанным шоколадом подбородкам девочек, освещают их темные волосы. А у меня в горле ком. Вот та самая жизнь, с которой мне вскоре предстоит попрощаться. Ночью, уже лежа в кровати, я закрываю глаза и вспоминаю, как внучки обнимали меня перед уходом. И снова чувствую их прикосновения и прощальные поцелуи. Их маленькие нежные пальчики вновь будто теребят мои волосы. Я теперь работаю из дома. Моррис устраивает себе кабинет в моей квартире, чтобы быть рядом, если понадобится. По средам я стараюсь ездить в издательство на редколлегию. Надеваю берет, чтобы прикрыть парик. и беру с собой рукописи с карандашными пометками на полях, которые надо отослать авторам и отпечатанные на машинке рекомендации. Сил у меня теперь меньше. С каждым днем. Все меньше. Я пишу письма друзьям. Надеюсь, мы встретимся, когда первый этап завершится. Отвечаю Луису Окингласу. Получила ваше прекрасное письмо. Тронута, что вы мне написали. Все будет хорошо. Обещаю. Джону Лорингу. Все хорошо. Скоро сможем снова устроить шикарный обед в Лесирк. Возьмем по 6 десертов. Каждая встреча с тобой как глоток шампанского. Писательница, с которой работала, Рут Правер Джабвали. Не правда ли чудесно, что наша дружба растет и укрепляется? И, наконец, Петру Сису. Я так и не смогла собраться с силами и позвонить. Книга получилась великолепной. Каждая иллюстрация отражает глубину замысла автора. Я никогда ничего подобного не видела. Я много лет пишу письма на голубой бумаге. Вверху белым отпечатан адрес. 5-я авеню, дом 1040. Голубое небо и море. Белые ракушки. Вот и все, что у меня осталось, пока я еще дышу. Вкладываю исписанные листки в конверты, запечатываю их, указываю адреса и отправляю в стопку с исходящей почтой. Начинается весна. Деревья просыпаются, почки лопаются и раскрываются, будто разжимаются крошечные кулачки, молодая травка колосится, краски переливаются, на улице парит, очертания зданий расплываются в теплом воздухе. Снимки показывают, что злокачественных клеток не осталось в области шеи, груди и в животе. Лишь один крошечный метастаз не поддался терапии и забрался в мозг. Мне сообщают, что можно просверлить дырочку в черепе, чтобы покончить с ним. «Я согласна, если это поможет», — говорю я. Разбираю вещи. Коробки с бумагами и заметками, стопки писем, перевязанные лентами. В некоторые я не заглядывала годами. Что-то оставлю, что-то сожгу. Кучка на сжигание довольно большая. Просматривая письма, я периодически прерываюсь и вспоминаю, какой я была во времена их написания. Вдруг накатывает забытое, из глубин памяти всплывают даже звуки и запахи, и я понимаю, что эти слои моей жизни все еще хранятся в подсознании. Входит Моррис. Бросает взгляд на камин и на стопку бумаг рядом с моим стулом, которую предстоит сжечь. На коленях у меня каракулевый плед. Моррис замирает, в глазах немой вопрос. Видимо, он хочет уточнить: «Ты уверена?» Я улыбаюсь. Он касается моего плеча, а затем направляется в кухню. Навалис как-то написал, что романы рождаются из пробелов в истории. Но я пришла к выводу, сколько бы правдивых документов я ни представила миру, люди все равно придумают обо мне все, что захотят. Возведут на пьедестал или разорвут на части, назовут царицей или блудницей, следуя своим фантазиям. Мир не хочет знать обо мне больше того, что, как ему кажется, он уже знает. Когда я дохожу почти до конца стопки, из нее выпадает листок, и я внимательно его рассматриваю. Написано мною от руки, давно, еще в молодости. Вот он, костяк желаний. Несколько строк зачеркнуто. Лист надорван. Здесь только один фрагмент. Интересно, почему я его сохранила? Некоторое время я стараюсь вспомнить, что за этим стоит. Да, вот как это было. Много лет назад, еще до того, как поженились, мы как-то прощались с Джеком в Джорджтауне на углу Энн-стрит. Он приобнял меня за талию, наклонился и быстро поцеловал в щеку. Обычный жест. Молодой человек и девушка на перекрестке. А я после этого исписала несколько страниц. Теперь вспомнила. Начинаю перерывать остальные бумаги. Развязываю новую пачку, но больше ничего не нахожу. Вокруг меня беспорядок. Больше нет аккуратных стопочек, перевязанных лентами. В горле пересохло. Я встаю, но из-за головокружения вынуждена тут же снова сесть. Однажды, давным-давно, во время званого ужина ты говорил с Беном Брэдли о биографиях. В таких произведениях особенно поражают мучительные попытки ответить на единственный вопрос: каким на самом деле был этот человек, заметил ты. Как-то ты сказал мне, что, обращаясь к истории, мы жадно ищем утраченное, потому что мечтаем понять, каким мог бы быть этот мир. Я пишу завещание. Банни Мелон оставляю индейскую миниатюру 18 века, влюбленные наблюдают за дождевыми облаками. Морису — алебастровую древнегреческую женскую головку. Александру Форджеру — издание инаугурационной речи Джека с автографом Роберта Фроста. Вещи из Белого дома, все еще хранящиеся у меня, отправятся в библиотеку имени Кеннеди. Мебель, всякие безделушки и некоторые другие ценности будут проданы на аукционах Сотбис. Свои книги я оставлю детям. Они получат книги, недвижимость и некоторую сумму денег. И это бескрайнее небо. Бесконечные жизненные часы, драгоценное время, совершающее вечное движение от начала к концу. Единственная подлинная валюта, которой мы владеем. В апреле Карли приглашает меня на обед в свою квартиру на улице Central Park West. Там будет Джо Армстронг, а также мои друзья Кен Бёрнс и Питер Дучин с женой Брук Хейвард. Я спрашиваю Кена о документальном фильме об истории бейсбола, который он завершает сейчас. Правда ли, что Карли будет там петь «Take me out to the ball game»? «Возьми меня с собой на бейсбольный матч». Английский. Песня 1908 года, ставшая неофициальным бейсбольным гимном. А разве могло быть иначе? Нет, не могло, смеюсь я. Джо спрашивает, как я себя чувствую. Все это досадно и неприятно, отвечаю я. Еще 4 недели, и терапия закончится, и я вернусь к обычной жизни. Проведу лето на Мартас Виньярд. Беседа продолжается без меня. А я слушаю в полуха, пересев на диван. Устала. Но завтра Кэролайн привезет детей. Я жду этой встречи. Кажется, я много чего жду и на что надеюсь. Карли смеется какой-то шутке Джо. От ее необычного звонкого смеха комната будто наполняется светом. Я люблю, когда она смеется, не смущаясь, бесстрашно и открыто. Мы с ней обсуждали, что невозможно прожить счастливую жизнь, если все время осторожничаешь и ходишь на цыпочках. Несколько лет назад мы с Карли встретились здесь же, в этой самой комнате, и решили пойти в кино. Она листала афишу, проглядывала анонсы спектаклей и концертов. Мы хотели найти что-то подходящее во второй половине дня, а потом отправиться ужинать. «Как насчет нового фильма «Джон Фиджеральд Кеннеди. Выстрелы в Далласе»?» — спросила Карли. «Не думаю, что я смогу посмотреть это кино», — ответила я. Она подняла голову, округлила глаза и в ужасе поднесла руку к губам. «Ах, Джеки, умоляю, прости, я забыла. Не могу поверить, что я забыла. Ты даже не представляешь, как я рада тому, что ты забыла». Мне снились в жизни сны, которые потом оставались со мной навсегда и меняли мой образ мыслей. Они входили в меня постепенно, пронизывая насквозь, как смешивается вода с вином, и меняли цвет моих мыслей, говорит Кэтрин Эрншо в «Грозовом перевале» Бронте. Перевод Надежды Вольпин. «Мне всегда нравился этот фрагмент, и теперь я его вижу по-иному благодаря тебе. Все стало так просто и понятно. Трансцендентная мифология, придуманная нами. Кем мы были, о чем мечтали, чего достигли. Во что верили, кем хотели стать и не стали. Когда-то мы были охвачены жаром желания. Мы были светящимися телами, провалившимися в пучину времени. Придя в себя, я вижу все вокруг в бело-бежевых тонах. Рядом незнакомые лица. Фокусирую зрение и различаю комнату. Окно, полка, стул. Из бело-бежевого пространства выходит Кэролайн и говорит, что я упала в обморок дома. Меня привезли сюда. Джон уже едет. Он скоро будет. Морис, как я теперь вижу, тоже здесь, за спиной дочери, присевшей на край моей кровати. Она держит меня за руку. «Пожалуйста, позвони в издательство, Кэролайн», — прошу я. «Скажи Скотту, чтобы он сообщил Петру Сису, что я не смогу сегодня прийти навстречу. Мы найдем другое время». Иногда, вглядываясь в лицо нашей дочери, я различаю в этой молодой женщине ту девчонку, в глазах которой играли ветра. Знаю, что ее невероятная сила и проницательный ум есть следствие глубокой печали, которую ей довелось пережить и о которой она помнит. В ней есть твоя легкая грация, Простота и необузданность характера, горячая вера. Но эти качества уравновешены сдержанностью. В ней больше осознанности и гуманности. С юности она, кажется, понимала, как нужно уметь ценить то, что имеешь здесь и сейчас. «Когда я смогу вернуться домой?» — спрашиваю я сначала у медсестры, а потом у врача. «Когда мы измерим температуру?» «Температуру можно померить и дома». «Болезнь поразила легкие», — поясняет доктор. Выслушав его, я помолчала. «Пожалуйста, не нужно больше меня лечить. Я хочу домой». До конца весны я вижусь с детьми каждый день. Так повелось с января. Каждый вечер после ужина я звоню Кэролайн и желаю спокойной ночи Татьяне и Розе. Никто не рассказывает, не предупреждает заранее, как все будет происходить. Очертания всех вещей становятся зыбкими, будто что-то точит их по краям. Новый мир проступает сквозь контуры старого, уже знакомого. Швы реальности расходятся. Как бы я это описала? Это не то, чего ты ждешь. Ты чувствуешь разрыв. День состоит из стен, а стены воздушны. Ты сам из воздуха, и в то же время нет. Ты — отблеск вечернего света на дереве. Прохладный ветер врывается в разбитое окно и переворачивает страницу. Это не то, чего ты ждешь. Все не так, как ты представлял себе, становясь старше, а так, как видел это в своих детских грезах. В тебе открывается тысяча «я», и над тобой разверзаются иные небеса. В одно из воскресений мая просыпаюсь от яркого света, заливающего комнату. «Давай погуляем сегодня в парке, Моррис», — предлагаю я. Днем мы переходим 5-ю авеню с Кэролайн и детьми. «Это что-то необыкновенное», — замечаю я, останавливаясь, чтобы пропустить вереницу велосипедистов. «Сейчас чуть ли не самая прекрасная весна из всех, что я помню. И это после такой ужасной зимы». Я опираюсь на руку Морриса. Девочки убежали вперед, Кэролайн катит коляску с маленьким Джеком. Бегуны и велосипедисты проносятся мимо нас. Мы слышим обрывки разговоров. Лучи света скользят по обнаженным голеням и бледным предплечьям. Женщина в желтых шортах катит на роликах, под мышкой у нее фрисби. Какая яркая трава! Мне трудно дышать. Такие маленькие шажки, такое небольшое расстояние, но так много усилий надо приложить. Моррис поглядывает на меня. «Я в порядке», — улыбаюсь я. Он дотрагивается до моей руки. Мы идем дальше. На дорожке развилка, потом тропинки снова соединяются в одну. Впереди скамейка на солнце. «Хочешь посидеть, мама?» — спрашивает Кэролайн. «Пока нет. Мы потом найдем другое место. Там, подальше, где девочки смогут поиграть. Но Татьяна и Роза уже далеко. Они придумали какую-то игру, нечто среднее между классиками и салочками. Темные шевелюры сверкают, курточки расстегнуты, а их полы развиваются за спиной, как крылья. Мать окликает их, пока они совсем не скрылись из виду. Услышав ее голос, они останавливаются, наклоняют темные головки друг к другу, советуются, что делать. Ждут, а Кэролайн тем временем ускоряет шаг, чтобы догнать их. А вокруг зелень парка, как изумрудное озеро. Фигурки девочек светятся там, на краю этого зеленого водоема, на возвышении. Они такие стройные и сильные, похожие на две небольшие сияющие колонны. Мать приближается к ним, кивает. Они поворачиваются и бегут дальше. Только это и важно. Мир оживает для меня благодаря тебе.